Их эскадры ищут приключений, сжигают друг друга в сражениях, захватывают планеты. Это очень манящий путь развития в определенном возрасте. Вот в эти миры тебе стоит заглянуть. Наверняка найдется мир, где Земле с радостью помогут. Снарядят экспедицию, окружат Землю военными базами, набьют морду всем чужим. Если очень постараешься, то найдешь и такую планету, чьи жители без колебания вычистят конклав. Какие-нибудь шовинисты человеческой формы. Всех пауков, амеб и рептилий в пепел. Куалькуа во мне пискнул. Я не хочу такого, Кэлос. Тогда тебе нужен технически развитый, имеющий могучий флот, придерживающийся гуманной политики мир. Наверняка такие есть. Кэлос явно был доволен своим советом. Геометров они тоже к порядку призовут. Или те убегут еще дальше. Конечно, от тени сколько ни бегай, пользы не будет. Тени накрывают всю галактику. Неторопливо, но верно. Все там будем. Я молчал. Что тебя тревожит? Кэлос, неужели так и кончается жизнь? Вы же остановились. У вас техническое развитие чуть ли не искусственно заморожено. Я видел фильм о Первой Империи. Вы ничуть не изменились. Мы? Плазма и пепел. Петр, да пойми ты, все живут так, как того хотят. Мы не хотим иного. Нам хорошо в этом облике. И жить человеческой жизнью нравится. А если надоест... Кэлос прошелся, заложив руки за пояс. Я видел их миры. Хрустальный альянс погибал. Мы не могли пройти вратами на планеты, где уже забыли человеческий облик. Но думали, что в этом решение. Тогда я взял корабль, его голос стал сухим, фразы отрывистыми. Он был сейчас в своем прошлом, вместившем такое, что и не снилось земным воякам. Мы двигались сквозь изнанку пространства. Я пытался вывести корабль к Земле изначальной, но это не удалось, мы просто промахивались. Удалось добраться до пироги, это одна из первых колоний, очень древний мир. Тогда был обычай назвать колонистские корабли по-морскому — галеон, глиссер, катер, каравелла. А планеты называли в честь первого приземлившегося корабля. Мы вышли в обычный космос. Теперь Кэлос стоял, глядя в окно. «Планета горела, Петр». Всю поверхность затянуло плазменное море. Огненные валы захлестывали гору, пламя плясало по океанам. Протуберанцы били сквозь атмосферу, словно уже и не планета была перед нами, а звезда. Я решил, что они доигрались, что у них техногенная катастрофа или война. Глазам было больно смотреть на этот мир, утопающий в огне. Но мы все же приблизились. Лучший крейсер Альянса, он мог идти сквозь фотосферу звезд. Мы приблизились. Я видел то, о чем он говорил. Я мог представить этот пылающий мир. И крейсер, парящий над ним, укутанный силовыми полями, крейсер, полный людей, простых людей, пытающихся сотворить свою империю на обломках тени. На планете все оставалось целым, Петр. В лесах порхали птицы, в океанских волнах играли дельфины, стояли города, древние города, я всегда мечтал их увидеть. По улицам ходили люди. Понимаешь, мир пылал и не замечал этого. Словно это происходило в двух непересекающихся пространствах. Но мы же видели огонь, и защита стонала от нагрузки. А по улицам, облитым плазмой, ходили люди, как автоматы. Словно заводные куклы, которые уже никому не нужны. Но завод еще не кончился, и механизм не износился. Это было страшно. И тоскливо, будто нас ткнули носом в собственное убожество. Мы пытались выйти на связь, но нас не замечали. Потом с планеты взвился протуберанец, поля не выдержали. Он прошил корабль насквозь. Сияние, и все в огне. Но если мы и вспотели, то только от страха. И было ощущение, некоторые его испытывают, проходя вратами. Чувство, что нас постигли. И все. Глянули и ушли. Те, кто обитал в этом мире, уже не нуждались в человеческом обществе и не боялись его. Мы ударили по планете, уходя, от обиды, от злости. С тем же успехом можно было высечь море. А ты говоришь, остановились. Желающие идут вперед, Петр. Кто раньше, кто позже. Ты не хочешь? Нет, не знаю почему. но мне еще не надоело человеческое тело и все связанные с ним удовольствия. Кэлос, а ты уверен, что твоему сыну не захочется уйти с тихой и мирной планеты? Поискать приключений в космосе хотя бы? Кэлос посмотрел на дверь, тоскливо сказал. Моему сыну. У нас с Радой было 6 детей, Петр. И рано или поздно все они уходили. Нам хватает этого мира, для них он мал и скушен. Зачем я задал этот вопрос? Можно жить и так, искать маленьких человеческих удовольствий, растить маленьких людей, которые уйдут в большой мир и однажды бесплотной тенью пронесутся сквозь твою планету, даже не вспомнив тебя, как ты не вспоминаешь любимого когда-то плюшевого мишку. Когда ушла наша младшая дочь, мы решили остановиться. Больше детей у нас не будет. Но Дари... Он мне не сын. Он вообще не человек. Кэлос искоса глянул на меня. Не обманывайся внешней привычностью нашего мира, Петр. На моем столе стоит музыкальный центр. Если закрыть глаза, то поверишь, что играет живой оркестр. Вот только внутри пустота. Дари. То же самое. Фантом. Суррогат. Игрушка для обуянных ностальгией людей. Он будет вечным ребенком и никогда не станет человеком. Меня будто ударили. Куда я пришел? У кого пытаюсь найти помощи и сострадания? Какой же я идиот. Мы немножко играем в науку. Хотя все наши открытия давно забыты в иных мирах. Мы боремся за сохранение дикой природы, которая не погибнет, даже если мы будем очень стараться. Мы сохраняем семьи и не замечаем, что соседской девчонке уже 6 лет. Мы спрятались от мира, Петр. Нас страшит альтернатива, нам ненавистны изменения. И мы сплавляемся по рекам на плотах, жжем костры в лесах и охотимся на дичь, чихаем от простуды и занимаемся физкультурой. И очень, очень боимся умереть, Петр. Потому что никто не знает, куда его вынесут врата. Никто не знает, чего он хочет на самом деле. Кэлос рывком склонился надо мной, тихо спросил. «Эй, Петр, а ты не видишь огонь?» «Мне снятся страшные сны, дорогой кузен с планеты Земля. Мне снится тот город на дне плазменного океана. Снятся марионетки, что бродят по улицам, ссорятся, смеются, играют с детьми. Ты не видишь огня, кузен? Тебя не опаляет пламя?» «Может быть, мы уже все мертвы, Петр? А это, все это фикция. Сухой кокон, из которого давным-давно вылупилась бабочка, сброшенная змеиная кожа, которую лишь в тени примешь за живое существо. И мой несуществующий сын, которого я учу разводить костер с одной спички, с которым распеваю веселые песни, шагая под дождем. Может быть, только Дари и живет, а рядом с ним куклы, кукла-папа, кукла-мама. Глаза у него были безумные, черные от боли. Щеку сводило нервным тиком. «Ты видишь огонь, Петр?» «Я вижу труса». Тьма в его глазах стала таять. «Почему, Петр? Кто ты такой, чтобы говорить мне о трусости? Ты горел со своим кораблем? Ты знаешь, как рвется сердце, когда его касается пуля?» Ты знаешь, как оно рвется, когда теряешь своего ребенка? Ты видел миры, неподвластные не то что твоей силе, твоему пониманию? Что ты совершил, чтобы говорить мне о трусости? Я иду вперед. Он стоял слишком близко, чтобы можно было подняться с кресла. Я отпихнул Кэлоса, вскочил. Я иду вперед, мой добрый старший брат. Я смотрю на ваши миры и не отвожу глаз от пламя. Не хочешь огня, не беги за водой. Если я могу сесть в машину, не пойду пешком. Если захочу прогуляться, не стану разбивать машину. Я сам был куклой, милый кузен, великолепной, послушной, прилежной куклой. Да, я не вел корабли сквозь фотосферу звезд, я их всего лишь сажал на шоссе, тормозя в автобус с помидорами. Но знаешь, тоже было страшно. И никого я не терял в жизни. Не было у меня ни любимой, ни родителей, ни детей. Вот только себя самого, 2 раза. Однажды на земле, когда занял чужое место. Потом на родине, когда влез в чужое тело. Знаешь, себя терять тоже больно. Начинаешь жить по-другому. За себя и за того парня. Я не хочу беды геометрам. Я не хочу беды земле. И вашего рая не хочу. Уж что-то в нем слишком пахнет серой. Тебе уже не уйти из тени, Петр. Она в тебе. Пусть. Но я не в ней. Келлес покачал головой. Не злость сквозила в его взгляде. Зависть. И я был таким, Петр. Когда мы создавали альянс, когда плетью приучали к свободе миры, которые и без того были свободны. Иди во врата, Петр. Найди мир, который захочет вас защитить. И жди. Жди, пока тень придет на твою землю. Мы сами к вам придем, пообещал я. Келлес устало кивнул. Ты очень славный парень. Я вижу в тебе себя. Не сердись, если я чем-то тебя обидел. Честное слово, не хотел. Моя злость куда-то схлынула, и осталась одна лишь тоска. Я благодарен тебе, Келлес, только один вопрос. Я не знаю ответа. И не хочу знать. У него опять задергалось лицо. Ты все-таки читаешь мысли? 400 лет — достаточный срок, чтобы все вопросы успели повториться. И все же спрошу. Дари, он обречен быть марионеткой? Я не знаю ответа и не хочу знать. Келлес, тот огонь, он все же сжег тебя. Он кивнул. Да, может быть, начисто. И весь я теперь пепел. Не касайся замков из пепла, Петр. Они могут быть очень красивы, но в них нельзя жить. Спасибо за совет. Когда я сгорю в этом огне, то вспомню тебя. И за гостеприимство спасибо. Я ухожу, Келлес. У меня очень мало времени. 2-3 дня, потом земле конец. Надо спешить. Я развернулся и пошел к двери. Келлес громко вздохнул, но я не обернулся. Открыл дверь, увидел Дари, сидящего верхом на перилах. Нет, кажется, он не подслушивал. А то не стал бы так улыбаться. Послушный мальчик, почти как я в детстве. «Не упади», — сказал я. «Петр!» — Келлес окликнул меня громче, чем это было нужно. «Петр, постой! 3 дня, ты не успеешь!» Его лицо оставалось спокойным. Но хоть за этот взгляд спасибо. «Поверь, я знаю общества, подобные Хрустальному Альянсу, а тебе нужны именно такие союзники. Петр, тебе помогут, не сомневайся. Но это потребует времени, месяцы, может быть, недели. 3 дня, чтобы получить помощь, это нереально. Жесткая социальная структура способна обратить свои ресурсы на помощь чужому миру. Не ради выгоды, ради идеи. Но время принятия решения окажется слишком велико для тебя». «Земля не проживет неделю», — прошептал я. «Келлес, конклав тоже жесткая структура, но не станет колебаться». «Петр, мне очень жаль. Ты должен попробовать. Рискни. Иди напролом. В конце концов, найди и угони корабль, способный в одиночку защитить твой мир. Но не жди чуда». «Сколько шансов, что я успею?» «0». Я не мог больше смотреть ему в глаза. Келлес и впрямь жалел меня. Не хочу жалости. Я посмотрел на Дари. «Вот так, мальчик. Ты не понимаешь и никогда не поймешь, что ты не настоящий. Тебе не вырасти, не отправиться на поиски приключений, разрывая сердце слишком уж человечным родителям. Почему же у тебя в глазах такая же жалость, как у Келлеса? Как ты можешь понимать чужую боль? Зачем тебя научили страдать? Куклам не нужна душа, мальчик. Куклам нужен лишь задорный румянец, хороший аппетит и умение говорить «мама, папа». «Петр, у тебя беда?» — спросил Дари. Я кивнул. «Твою планету хотят убить?» «Верно. Именно убить. Со всем хорошим и плохим, что на ней есть. А я даже не смогу умереть вместе с ней, Дари. Я теперь стану скитаться, словно вечный жид. И не знаю, за что мне эта боль, да и кому дано это знать». «Папа, неужели ты не можешь помочь?» Дари взял меня за руку. «Папа, помнишь, ты говорил, что всегда можно найти выход? Ты мне соврал?» «Дари, Петр не слабее меня, и если выход есть, то он его найдет». «Какой ты интересный человек, Келлес. Когда ты врешь, говоря, что твой сын лишь марионетка, или разговаривая с ним, как с человеком? А ты не сможешь ему помочь?» «Тебе нужна моя помощь, Петр?» «Нет у меня права тебя просить, Келлес. Тебя опалило огнем, который мне лишь предстоит ощутить. Нельзя касаться пепла». «Нужна». «Папа!» «Правильно, Дари. Верь, что все взаправду, что Вселенная для тебя, а твой отец может исправить в ней любую несправедливость. Ты создан, чтобы в это верить. Дарри, Кэлэс подошел к нам, посмотрел на меня насмешливо с вызовом. Дарри, ты будешь дома за старшего. Не огорчай маму. Если я уйду, я вернусь не скоро, наверное. Но вы меня ждите, хорошо? Эй, Кэлэс, да ты с ума сошел. Ты никогда сюда не вернешься. Ты вырос из человеческой жизни. Ты сам плазма и пепел. Эй, Дарри, ты слишком много сказок наслушался на ночь. Не обрывай ниточки, что придают тебе иллюзию жизни. Отпусти мою руку и с ревом повисни на отце, чтобы ему и в голову не пришло уйти. Конечно же, я промолчал. Конечно же, Дарри отлип от меня и повис на Кэлэсе. Ну, давай. Папа, ты быстрее возвращайся. В глазах Кэлэса пылала черная бездна. Дарри, сходи и пригони к дому флайер, только тихонько. Мальчик кивнул, отпустил отца, посмотрел на меня. А рад ли ты, что получилось по-твоему, малыш? Ты привык считать отца героем, но и герои не всегда возвращаются домой. Петр, папа тебе поможет, он всем помогает. Спасибо, Дарри, прошептал я. Ты и сам не понимаешь, какой ты настоящий парень. Мальчишка скатился вниз по лестнице, а я повернулся к Кэлэсу. «Зачем? Зачем ты его послушался? Он же не настоящий!» «Зато я пока человек». «Кэлэс, если ты человек, то я приеду в гости лет через 5, и ты будешь здесь, а Дарри будет 15 лет». «Свалился же ты мне на голову», — тоскливо сказал Кэлэс. «Тень, Петр, это все тень. Она знала, куда тебе идти, и знала, как достать меня». «Значит, ты и впрямь еще человек».